Вековечный лес недаром так назывался. Он был последним лоскутком древнего, некогда сплошного покрова земли. Праотцы нынешних деревьев набирали в нем силу, старея, подобно горам. Им еще помнились времена их безраздельного владычества над землею. Несчетные годы напитали их гордыней, мудростью, злобой. И не было из них опаснее старого вяза с гнилой сердцевиной, но богатырской, нерастраченной мощью. Он был жесток и хитер. Он повелевал ветрами и властвовал по обе стороны реки. Ненасытно всасывался он в плодородную почву, тянул из нее соки, расползался по земле серой паутиной корней, раскидывал в стороны узловатые серые руки и подчинил себе лес от Городьбы до Южного Нагорья. Но лес был позабыт, и рассказ Тома в припрыжку помчался вдоль бурного взлохмаченного потока, мимо вспененных водопадов, по скосам слоистых скал и крутым каменистым осыпям вверх по темным сырым расселинам и докатился до Нагорья. Хоббиты услышали о великих могильниках и зеленых курганах, о холмах, увенчанных белыми кронами из зазубренных камней, и земляных пещерах в тайных глубинах между холмами. Блеяли овцы. Воздвигались высокие стены, образуя могучие крепости и мощные многобашенные твердыни. Их владыки яростно враждовали друг с другом, и юное солнце багрово блистало на жаждущих крови клинках. Победы сменялись разгромами, с грохотом рушились башни, горели горделивые замки, и пламя взлетало в небеса. Золото осыпало усыпальницы мертвых царей. Смыкались каменные своды, их забрасывали землей, а над прахом поверженных царств вырастала густая трава. С востока приходили кочевники, снова блеяли над гробницами овцы, и опять подступала пустошь. Из дальнего далека надвигалась необоримая тьма, и кости хрустели в могилах. У мертвия бродили по пещерам, бренча драгоценными кольцами и вторя завыванием ветра мертвым звоном золотых ожерелий. А каменные короны на безмолвных холмах осклаблялись, щерились в лунном свете, как обломанные белые зубы. Хоббитам было страшновато. Даже до хоббитании докатывались мрачные рассказы о могильниках и у мертвях. Правда, у них такого и слышать не хотели. Зачем? Все четверо разом вспомнили тихий домашний камин. Вот и у Тома такой, только гораздо крепче, гораздо надежней. Они даже перестали слушать и робко зашевелились, поглядывая друг на друга. Их испуганный слух отворила совсем иная повесть. О временах незапамятных и непонятных, когда мир был просторнее, и море плескалось у западных берегов, будто совсем рядом, о том все брел и брел в прошлое, под древними звездами звучал его напев. Были тогда эльфы, а больше никого не было. Вдруг он умолк и закивал головой, словно задремал. Хоббиты сидели, как завороженные. От слов его выдохся ветер, растаяли облака, день пропал, и простерлась глухая ночь в белых огнях. Миновало ли утро, настал ли вечер, прошел ли день или много дней, этого Фродо не понимал. Усталость и голод словно бы отступили перед изумлением. Огромные белые звезды глядели в окно, стояла бестревожная тишь. Изумление вдруг сменилось смутным страхом, и Фродо выговорил: — Кто ты, господин? — Я? — переспросил Том, выпрямляясь, и глаза его засинели в полумраке. — Ведь я уже сказал, Том из древней были. Том, земля и небеса здесь издревле были. Раньше рек, лесов и трав, прежде первых ливней, Раньше первых бед и засух, страхов и насилий был здесь Том Бомбадил, и всегда здесь был он. Все на памяти у Тома. Появление дивных, возрождение смертных, войны, стоны над могилами. Впрочем, это все вчера. Смерти и умертвия, ужас тьмы и черный мрак, а сегодня смерклось только там, вдали, за мглистым, над горой огнистою. Словно черная волна хлестнула в окна. Хоббиты вздрогнули, обернулись, но в дверях уже стояла Золотинка, подняв яркую свечу и заслоняя ее рукой от сквозняка, и рука светилась, как перламутровая раковина. — Кончился дождь, — сказала она, — и свежие струи бегут с холмов под звездными лучами. Будем же смеяться и радоваться. — Радоваться и есть и пить, — весело подхватил Том. — Повесть горло сушит. Том с утра проговорил, а зайчишки слушали, приустали. Стало быть, собираем ужин. Он живо подскочил к камину за свечой, зажег ее от пламени свечи Золотинки, протанцевал вокруг стола, мигом исчез в дверях, мигом вернулся с огромным заставленным снедью подносом и принялся вместе с Золотинкой накрывать на стол. Хоббиты сидели, робко восхищаясь и робко посмеиваясь. Так дивно прелестна была Золотинка, и так смешно прыгал Том, а все же казалось, что у них общий танец друг с другом. У стола, за дверь и назад, вскоре большущий стол был весь в свечах и яствах. Желто-белым сиянием лучились настенные светильники, Том поклонился гостям. — Время ужинать, — сказала Золотинка, и хоббиты заметили, что она в нежно-серебристом платье с белым поясом, а Том был светло-синий, незабудочный, только гетры зеленые. Ужин оказался еще обильнее вчерашнего. Хоббиты, заслушавшись Тома, даже забыли о еде и теперь наверстывали свое, будто голодали неделю. Они не отвлекались на песни и разговоры, уж очень вкусно угощали. Еды и питья было вдосталь, наелись, напились, и голоса их звенели радостным смехом. А Золотинка спела им немало песен, веселых и тихих. Они услышали, как струятся реки и колышутся озера, большие и светлые, увидели в них отражение неба и звездную рябь. Потом она пожелала им доброй ночи и оставила их у камина. Но Том словно очнулся от дремоты и начал расспрашивать. Удивительно. Он знал про них почти все. И даже помнил их предков. Знал, что делалось в Хоббитании с начальной поры, от которой до живых хоббитов ничего не дошло. Вскоре они перестали удивляться. Только все же было странно, что чаще других Том поминал того же Бирюка, а они-то... Руки у Бирюка чуткие к земле. Он работает жарко, а глядит в оба глаза. Он обеими ногами стоит на земле и, хоть шагает валко, не оступился еще ни разу. Так поняли Тома хоббиты. Том, наверное, и с эльфами водил знакомство. Не Гаральт ли рассказал ему последние вести о Фродо? Знал он так много и так хитро выспрашивал, что Фродо, сам не заметив, рассказал ему про Бильбо, про свои надежды и страхи едва ли не больше, чем самому Гэндальфу. А Том лишь безмолвно покивал головою, но когда он услышал о черных всадниках, глаза его хитро блеснули. — Покажи мне вашу прелесть, — велел он, прерывая беседу. И Фродо к собственному изумлению вдруг спокойно отстегнул кольцо и протянул его Тому. Оно словно бы сплющилось, а потом расплылось на его смуглой ладони. Том со смехом поглядел сквозь кольцо. Странный вид представился хоббитом, тревожный и смешной. Ярко-синий глаз в золотом ободке. Том надел кольцо на мизинец и поднес его к свече. Поднес и поднес. Но вдруг они ошарашенно ахнули. Как же это? Том не исчез? А Том рассмеялся и подкинул кольцо к потолку. Оно исчезло со злобным свистом. Фродо растерянно вскрикнул, а Том с улыбкой наклонился к нему через стол и вручил откуда-то взявшееся кольцо. Фродо осмотрел кольцо сурово и подозрительно, словно одолжил его какому-то фокуснику. Оно было все такое же тяжелое. Фродо всегда удивлялся, как оно оттягивает карман. Но ему стало обидно, что Тому кольцо нипочем, а Гэндальф, небось, не зря считал, что оно ужасно важное. Он немного переждал, и когда Том рассказывал, какие хитрые бывают барсуки, потихоньку надел кольцо на палец. Мэри зачем-то повернулся к нему и еле подавил испуганное восклицание. — Где? Как? Фродо обрадовался. Все в порядке. Кольцо то самое. Недаром, небось, Мэри изумленно пялится на его стул. Он вскочил и бесшумно пробрался к двери. — Как тебя? Фродо, что ли? — окликнул его Том, сверкнув ясными, спокойными, всевидящими глазами. — Брось озорничать-то! Ишь ведь! Выцвел ровно моль. Ну-ка, возвращайся. Да сними свою игрушку. Без нее ты лучше. Посидите тихо, зайцы. Вам в дорогу завтра. Том расскажет, как добраться побыстрее до тракта. Слушайте внимательно, чтобы не плутать вам. Фродо принужденно рассмеялся, снял кольцо и сел на свое место. Том пообещал на завтра солнечный день. И выйти надо было как можно раньше, потому что здешнюю погоду даже Том не мог предсказать. Она менялась чаще и прихотливее, чем наряды золотинки. По его совету они решили идти к северу западным краем Нагорья, в обход могильников. Если повезет, за день можно добраться до Великого Западного тракта. Том наказал им ничего не бояться и никуда не соваться. «По зеленой траве...» По краю Нагорья, подальше от Волглого лога, где злая мгла и обманные камни, и земли мерзких умертвий. Том повторил это несколько раз и велел держаться как можно западнее. Потом все они заучили наизусть призывную песню на будущий день «Пригодится, если попадут в беду». Песня звонкая «Лети к Тому Бомбадилу, отыщи его в пути, где бы ни бродил он». Догони и приведи из далекой дали, помоги нам, Бомбадил, мы в беду попали. Они спели ее вместе с ним, он со смехом похлопал каждого по плечу и отвел их в спальню, высоко держа свечи.